Илон Маск. Сейчас на планете живут несколько абсолютно невероятных личностей. О докторе Серджио Канаверо я сообщил. Вот еще нереальный персонаж. Это Илон Маск, родившийся в Южной Африке, в Притории, в 1971 году. Гражданин ЮАР, Канады и, если не ошибаюсь, США. У Маска лицо главного злодея в фильме «Казино Рояль». Фильм недавний, несколько лет тому, прибавление к Бондиане. Или же Илону Маску сделали за его жизнь несколько пластических операций. Да, сейчас увидел, что ему делали пластику носа. Свою связь с Бондианой Маск, я предполагаю, чувствует. Он владелец автомобиля Джеймса Бонда, сыгравшего роль автомобиля Джеймса Бонда в одном из фильмов Бондианы. Электроавтомобили Тесла — это самая банальная общая сторона ипостась Илона. В 2002 году основал компанию SpaceX. Он ее совладелец, гендиректор и главный инженер. Образование незаконченное университетское. Состояние в 2016 году 10,7 миллиардов долларов. Что говорит? Астероид либо супервулкан может уничтожить нас, а вдобавок мы подвержены рискам. Никогда и не снившимся динозаврам искусственно созданный вирус, случайное проявление микроскопической черной дыры в результате физического эксперимента, катастрофическое глобальное потепление или какая-нибудь еще неизвестная на сегодняшний день разрушающая технология может прекратить наше существование. На развитие человечества ушло миллионы лет, но за последние 60 лет атомное оружие создало потенциал самоуничтожения. Рано или поздно наша жизнь должна будет выйти за пределы этого сине-зеленого шарика, или мы вымрем. На Маска повлиял писатель-фантаст Айзек Азимов, по его собственному признанию. В 2008 году журнал Esquire включил Маска в список 75 наиболее влиятельных людей 21 века. В январе 2016 года на инвестиционном форуме в Гонконге Маск сообщил, что он и SpaceX надеются осуществить полет на Марс в 2020-2030 годах. Еще один из его проектов — термоядерные взрывы на двух полюсах Марса, дабы создать парниковый эффект, согреть Красную планету, чтобы создать условия для обитания человека. Маск — шикарный персонаж. С 2010 по 2016 год был женат на британской актрисе Талуле Тайле. С апреля 2017-го встречается с голливудской актрисой Эмбер Хёрд, бывшей женой Джонни Деппа, актрисой в фильме «Ромовый дневник». Ныне Маск собирается построить тоннель, трубу между Нью-Йорком и Вашингтоном, по которой будут летать, как пробки из бутылки шампанского поезда. 300 километров они пронзят за 29 минут. Еще Маск думает вот о каких предметах, я о них тоже раздумываю. Европа сегодня представляет 10,3% населения планеты, в то время как в 1900 году представляла 25%. Обращение к иммиграции, вместо того, чтобы увеличить рождаемость европейских населений, — это имбецильность.